Я прямо слышу ее голос. С грустным смешком произнес Хармер. Я тут же от Саймона отправился на Ковенгарден и там выяснил, откуда к ним поступили вишни, из вишневого сада в местечке с названием «Птичий рай». К 3 часам я уже знал, где это место. Я туда поехал, нашел людей, которые работали в пятницу. Я думал, сразу же найду Крис, но выяснилось, что там ее не знают. Рассказали, что в пятницу, когда они работали, мимо ехала машина. Она остановилась, и сидевшая за рулем леди спросила, не разрешат ли и ей помочь. Старик, хозяин сада, сказал, что он не нуждается ни в чьей помощи, но дамочка, видно, умела настоять на своем. Хозяин сам потом ее хвалил и добавил, что не прочь и в следующий раз ее нанять. Потом хозяйский внук сказал, что вроде бы встречал эту леди милях в 6 от них на почте в Лидлстоуне. Я отправился в Лидлстоун. Но там был перерыв. Когда они вернулись, приемщица сказала, что леди, которая посылает телеграммы, они за всю свою жизнь не приняли столько телеграмм, сколько послала одна Крис. Живет возле Милдея. И закончил я этот день, заночевав в машине. Согласитесь, инспектор, независимо от того, где я провел ночь, за день я проделал больше детективной работы, чем вы к сегодняшнему утру. «Вы так считаете?» — добродушно усмехнувшись, заметил Грант. «С вами на сегодня я почти закончил. Да, кстати, у вас было с собой в машине пальто?» — спросил он, поднимаясь. «Было». «Какое?» «Твидовое, коричневое. А что?» «Оно сейчас в доме?» «А как же?» Хармер подошел к гардеробу, встроенному в стену коридора между гостиной и спальней, и раскрыл дверцу. «Вы можете полюбоваться. Если вам посчастливится обнаружить пуговицу, то значит, вы умнее, чем я думаю». «Какую пуговицу?» — быстро переспросил Грант, забыв об осторожности. — «Ну что же, еще могут искать. Всегда ищут пуговицу», — безмятежно отозвался Хармер. Его карие глаза с насмешкой глядели на Гранта из-под тяжелых век. А Грант не нашел в шкафу ничего заслуживающего внимания и ушел, так и не решив, насколько можно верить тому, что рассказал Хармер, но прекрасно сознавая, что у полиции на него ничего нет. Так что все их надежды, так сказать, теперь были связаны с одним Тисдейлом. В это прохладное ясное утро, припарковав машину, Грант вспомнил гардероб Джасона и про себя улыбнулся. Ясно, что свою одежду Джасон покупал не в модном магазине Стесси и Бреккера. Мысленно он представил себе внутренность этого убогого тесного шкафа. Ему показалось, что он снова слышит насмешливый и презрительный голос Джасона. «Тоже мне эти англичане. 150 лет занимаются мануфактурным делом, и это все, что они достигли». Вероятнее всего, одежда куплена в провинции. Во всяком случае, расцветка костюмов явно местная. На сердце у Гранта потеплело. Да, это была его Англия. Страна, которую он знал и любил. Может меняться мода, могут гибнуть целые династии, и цоканье копыт на тихих улицах может смениться на вопли тысяч таксомоторов. Но фирма Стесси и Бреккера, как и прежде, с неторопливой деловитостью будет шить одежду для неторопливых и деловитых английских джентльменов. Грант был принят не Стесси и даже не Бреккером, но мистером Тримли. Точнее сказать, мистером Стефаном Тримли. Потому что существовали еще мистер Роберт и мистер Томас, который объяснил, что весь к услугам господина инспектора. О, да они шили одежду для мистера Роберта Тиздейла. Да и пальто тоже к вечернему костюму. Нет, эти пуговицы решительно не отшитого ими пальто. Они не того класса. Если мистеру Тримли, мистеру Стефану Тримли, будет позволено заметить, данная пуговица очень низкого качества, и ни один уважающий себя портной ее использовать не станет. И его, мистера Стефана, ничуть не удивит, если пуговица окажется иностранного происхождения. «Может, американская?» — предположил инспектор. «Очень может статься. Хотя, на искушенный взгляд, мистера Тримли скорее из Европы. Нет, ничем доказать свой вывод он не может. Просто инстинкт ему это подсказывает. Возможно, он ошибается. Пусть инспектор не слишком полагается на его мнение. Он также надеется от всей души, что с мистером Тиздейлом не случилось ничего скверного. Обаятельный молодой человек мистер Тиздейл. Он из частных школ, особенно из частных школ старого образца. Выходят прекрасные молодые люди. Гораздо лучше, вы согласитесь со мной, инспектор, чем из второсортных муниципальных школ. В тех школах было нечто от прежней надежности молодого сословия. В семье поколение за поколением все посещали одну и ту же приходскую школу. Разве их сравнишь с современными, где никогда не знаешь, у кого какие родители? Грант был убежден, что в Тиздейле нет ни грамма надежности, присущей молодым людям прежних времен. Но он не стал вступать в спор и лишь заверил господин Тримли, что, насколько ему известно, с мистером Тиздейлом пока ничего плохого не случилось. Господин Тримли был рад это слышать. К старости его вера в подрастающее поколение сильно поколебалась, и это было огорчительно. Конечно, старики всегда склонны считать, будто молодежь стала не та. Однако это... Да, от старости никуда не денешься. Возможно, поэтому его больше, чем когда-либо раньше, стала тревожить судьба молодого поколения. Возьмите сегодняшний понедельник. Для него день был испорчен, испорчен окончательно и бесповоротно. Ведь именно сегодня, совсем скоро, вся прелесть, все обаяние Кристины Клей будет обращено в пепел. Пройдет много лет, может, даже поколений. Мистер Тримли предпочитал оперировать поколениями. Вероятно, это результат того, что их фирма существовала уже полтора века. Прежде чем снова явится такая, как она. Она обладала настоящим талантом, инспектор. Надеюсь, согласен. Поразительным талантом. Говорят, она была весьма скромного происхождения, но в ней чувствовалась порода. Такие, как Кристина Клей, не просто так рождаются. Матушка природа долго должна трудиться, чтобы создать нечто подобное. Сам он не был, как теперь принято говорить, кинофаном, но не пропустил ни одной картины с Кристиной Клей с тех пор, как племянница повела его на первый серьезный драматический фильм с ее участием. В тот раз он забыл, что находится в кино. Он просто онемел от восторга. Если кино может давать впечатления такие же глубокие и сильные, как бывало театр, тогда можно перестать вздыхать по поводу того, что уже нет ни Сары Бернар, ни Элеоноры Дузы. Грант вышел на улицу. он не переставал удивляться огромной популярности Кристины Клей.